Глава 12. В усадьбу «Орлиное гнездо» друзья вернулись уже под вечер. Здесь царила тишина. Гуров едва вышел из машины и заявил, что ему хотелось бы еще раз поговорить с инструктором Сергеем, но Княжевич, который опять был на дежурстве, сказал, что это невозможно. Инструктор 2 часа назад ушел в горы и сказал, что вернется только к ужину. «Ладно, в таком случае я хотел бы поговорить с управляющим Косолаповым», — заявил сыщик. «Это тоже невозможно, к сожалению», — сказал охранник. Управляющий вышел за ворота сразу вслед за Сергеем. «Что же это они все в бега ударились?» — удивился Гуров. «Остался еще один человек, с которым я бы хотел второй раз поговорить. Это водитель Руслан. Но он еще не приехал. Так что придется мне пока отдыхать, горным воздухом дышать. Хотя нет, погоди. Ведь ключи от кладовой, наверное, не только у управляющего есть». «Конечно. Они еще есть у Анжелы, старшей горничной», — ответил охранник. «Вот и отлично», — заключил Гуров и отправился искать Анжелу. Горничную он нашел без труда, и она выдала ему ключи. И даже выразила готовность сопровождать сыщика, чем-то ему помочь. Но Гуров заявил, что помощь ему не требуется, и он пойдет в кладовку один. Он спустился в подвал, открыл дверь в кладовку и нашел тот ящик с веревками, который показывал ему Косолапов. После чего, достав моток, привезенный из городского отдела полиции, стал сравнивать его с веревками, лежавшими в ящике. Вскоре он нашел то, что искал. Тогда сыщик отрезал кусок от мотка, лежавшего в ящике, и присоединил его к вещественному доказательству, привезенному из Сочи. После чего запер кладовку и поднялся наверх. На лужайке перед домом он застал своего друга Крючко, который прогуливался взад и вперед и дышал горным воздухом. «Что это у тебя такой вид довольный?» — спросил Крючко. «Вид довольный, потому что результат правильный», — отвечал Гуров. «Я нашел веревку, от которой был отрезан моток, найденный в камнепаде. Это точно та самая веревка. Но мы для верности проведем еще криминалистический анализ, чтобы это доказать. Я уже и образец взял. А сейчас мне срочно нужно сделать еще одно дело, чтобы водителю Руслану не пришлось еще раз машину гонять». Он достал телефон и связался с Аркадием Бурилкиным. Спросил у бизнесмена, когда тот собирается возвращаться в усадьбу. Владелец «Орлиного гнезда» сообщил, что примерно через час он собирается возвращаться. «У меня к вам есть одна просьба, Аркадий Семенович», — сказал Гуров. «Нужно, чтобы вы до возвращения заехали в городской отдел полиции, зашли к майору Теплову, который ведет дело о гибели вашей жены. Собственно, зайти к майору важно не вам, а вашему водителю Руслану. Ему нужно будет опознать одного человека. Майор объяснит, какого. Вы заедете?» «Хорошо, это несложно», — ответил Бурилкин. После этого Гуров позвонил Теплову и объяснил, что к нему поздно вечером заедет Бурилкин со своим водителем. «Это водитель Руслан Горинов рассказал мне, что несколько дней назад видел в окрестностях усадьбы незнакомца», — объяснил Гуров. «Я хочу, чтобы ты ему показал тот же фотостенд с охранниками Суконцева, который показывал нам и Павлу Угрюмову. Вдруг водитель тоже кого-то узнает. Если узнает, сообщи мне имя этого человека. И вот еще что. Можно уже сейчас готовить материалы для суда, чтобы суд выдал постановление о задержании охранника Крутякова, его опознал Угрюмов, и того человека, которого опознает Горинов. Понял, майор?» «Как же такое возможно, выписывать ордер на арест человека, которого еще не опознали, и мы даже имени его не знаем?» — удивился Теплов. «Бывают в нашей работе и такие странные моменты», — отвечал Гуров. «И не такое бывает, сам знаешь. Я тебе потом все объясню. В общем, чтобы не терять времени, ты приготовь документы на арест 2 человек. Имени второго мы пока и правда не знаем, но как только узнаем, ты его впишешь. У меня все». Гуров убрал телефон и вновь повернулся к Крючко. «Интересный у тебя разговор с майором получился», — заметил Крючко. «Судя по этой беседе, у тебя уже появился подозреваемый, даже 2 подозреваемых». «Может, появился, а может, вот-вот появится», — неопределенно высказался сыщик. «Слушай, если уж нам сегодня не удалось искупаться, когда мы находились у моря, может, мы теперь воспользуемся случаем и искупаемся в бассейне, а потом еще можно в теннис поиграть?» «Я вижу, у тебя целая программа намечена под названием «Как я отдыхал на расследовании», — заметил Крючко. Однако возражать не стал, и спустя некоторое время друзья уже плавали в бассейне. Сначала просто так, а потом устроили соревнования на 100 метров на время. Победил, как всегда, Кричко, как более молодой и спортивный. Зато потом Гуров взял реванш на теннисном корте. Он лучше друга играл в теннис. Так друзья проводили время, пока не услышали перед домом скрип тормозов. Это вернулись из Сочи хозяин дома и его водитель Руслан. Это означало, что вскоре будет подан ужин. И сыщики поспешили в дом. Действительно, спустя 20 минут все обитатели усадьбы, кто ел вместе с хозяевами, сидели за обеденным столом. Тут были и инструктор Сергей с управляющим Косолаповым. Очевидно, они вернулись, пока оперативники плескались в бассейне. Но когда это произошло, Гуров не заметил. Зато он заметил, что Аркадий Бурилкин находится в отличном настроении и поглядывает на сыщика с большим интересом. За столом он посадил сыщика рядом с собой. И когда после основного блюда возникла пауза, наклонился к Гурову и вполголоса сказал: «Вы знаете, я побывал сегодня у этого майора Теплова и заметил в нем большую перемену. Раньше майор и слышать не хотел о том, что в тот день на нас было совершено покушение. Теперь же он уверенно говорит о покушении, о том, кто его устроил, и все это благодаря вам». «Не благодаря мне, а благодаря силе фактов», — скромно заметил Гуров. «Кстати, как прошел процесс опознания? Руслан кого-нибудь узнал?» «Да, он уверенно указал на одного мордатого мужика. И Теплов назвал нам его имя. Это охранник Суконцева, его зовут Игорь Колесов. Мало того, майор сказал мне, что вы приказали готовить документы на арест этого Колесова, а также другого охранника, Крутикова. Значит ли это, что преступление раскрыто? Что у вас теперь есть обвиняемые?» Последние слова Бурилкин произнес довольно громко, так что все сидевшие за столом обернулись. Впрочем, Гурова это нисколько не смутило, и он во всеуслышание заявил: «Аркадий Семенович тут спрашивает меня, правда ли, что мы со Стасом Кричко раскрыли преступление, совершенное 3 августа. Что ж, я планировал объявить об этом чуть позже, но если вопрос уже прозвучал, в таком случае я готов ответить: да, мы раскрыли это преступление и готовы назвать имена убийц. Аркадий Семенович оказался совершенно прав. Это были подчиненные здешнего магната Юрия Суконцева. Завтра они будут задержаны, им будет предъявлено обвинение». «Просто невероятно!» — воскликнул управляющий Косолапов. — Всего 2 дня вам потребовалось, чтобы во всем разобраться. — Да, выдающийся результат, — поддержал его Сергей Воинов. — Значит, вы теперь знаете, как все происходило? — Да, в общих чертах я знаю, кто и как осуществил это преступление, — отвечал Гуров. — Остались отдельные незначительные детали, сущие мелочи, но я надеюсь узнать о них завтра, в крайнем случае послезавтра. — И тогда вы нам все расскажете, правда? — спросила Лена. Это был, кажется, первый случай, когда приемная дочь Бурилкина обратилась напрямую к сыщику. До этого она его немного дичилась. Гуров улыбнулся девушке и ответил: «Да, я обещаю все рассказать, все подробно объяснить». Все принялись оживленно обсуждать услышанную новость. Отмечали скорость, с которой Гурову удалось распутать такое запутанное дело. Потом разговор за столом постепенно перешел на другие темы. Гуров рассказал, как они с Кричко сегодня с удовольствием поплавали в бассейне. Тут же Олег загорелся, что ему тоже надо перед сном поплавать, и предложил сестре и инструктору составить ему компанию. Они согласились, а к ним решил присоединиться и Бурилкин-старший. Таким образом, когда ужин закончился, сразу 4 человека пошли к себе в комнаты переодеваться, а затем направились к бассейну. И тут Гуров шепнул Кричко: «Нам с тобой тоже надо туда пройти». «Зачем?» — удивился Кричко. — Или ты не накупался? — Купаться мы больше не будем, — отвечал Гуров. — Но мне нужны образцы с подошв Сергея Княжевича. Охранник все еще сидит в будке, дежурит. А вот инструктор сейчас снимет свои кроссовки. Удобный случай, чтобы взять у него образцы почвы с кроссовок. И лучше нам это делать вдвоем. Таким образом, сыщики тоже направились к бассейну. Здесь все прошло как по нотам. Кричко следил, как 4 человека плещутся в воде, а Гуров тем временем быстро взял нужные образцы. После этого он сел возле бассейна с видом человека, который наслаждается жизнью. Но когда купальщики вылезли из бассейна и переоделись, он снова принял деловой вид и подошел к Сергею Воинову. «Мне хотелось бы еще раз с тобой поговорить», — сказал он. «Да, мне передавали, что у вас возникли вопросы», — отвечал инструктор. «Так что вас интересует?» Гуров достал из сумки веревку, полученную в полиции Сочи, и протянул собеседнику. «Узнаешь эту веревку?» — спросил он. Ее нашли в куче камней, которая обрушилась на Ирину Бурелкину. — Да, верно. Это та самая веревка, — подтвердил инструктор. — Скажи, могла она случайно попасть на вершину горы? Сергей решительно покачал головой. — Нет, это дорогое оборудование. Оно просто так на дороге не валяется. Случайно она туда попасть не могла. — Видишь эту петлю на конце троса? Как ты думаешь, для чего служила эта петля? — Скорее всего, она была обвязана вокруг какого-то большого камня, — отвечал Сергей. — Кто-то, кто задумал покушение на Аркадия Семеновича, дернул за веревку. Большой камень пошатнул всю груду, лежавшую на вершине, и она покатилась вниз. — Скажи, а у вас в кладовой есть такая же веревка? — В усадьбе? — Здесь есть запас туристского оборудования. Но есть ли такая точно веревка, не знаю. Гуров достал из кармана фотографию, полученную от майора Теплова. — Взгляни. Во время твоих прогулок по окрестностям ты не встречал вот этого человека? Инструктор внимательно вгляделся в фотографию и произнес. — Кажется, да, я его видел. Да, определенно встречал. Это было далеко или близко от усадьбы? — Кажется, это было примерно в километре отсюда. — А как ты считаешь, чтобы придумать такой способ покушения и осуществить его, то есть забраться на гору и привязать веревку к камню, надо быть специалистом в скалолазании? Или это мог сделать обычный человек? Сергей подумал немного, потом ответил. — Мне кажется, для этого не нужно быть специалистом. Что тут такого особенного? Ведь вы сами залезли на эту гору, откуда сошла груда камней. — Хотя вы вовсе не специалист. Значит, и другой человек мог это сделать. — Хорошо, ты мне все объяснил, — сказал Гуров. — Больше у меня вопросов нет. И, проводив взглядом уходящего инструктора, сыщик направился в будку охранника, где находился Юрий Княжевич. — Слушай, Юрий, у меня есть к тебе одна просьба, — сказал он. — Будь добр, сними свою кроссовку, все равно левую или правую, и дай мне на минутку. Я собираю образцы почвы с обуви всех, кто живет в усадьбе, и у меня есть образцы ото всех, кроме тебя. Охранник не слишком удивился. Не задав ни одного вопроса, снял кроссовку и отдал сыщику. Тот взял образец, поместил его в пакет, надписал, а обувь вернул владельцу. Княжевич обулся, искоса взглянул на сыщика и спросил. — А у остальных вы тоже вот так прямо в лоб спрашиваете? Дай, мол, мне образец твоей обуви, а я скажу, убивал ты хозяйку или в стороне стоял? Вопрос был хорош, и сыщик невольно рассмеялся, но потом стал серьезным и ответил. — Нет, больше ни у кого я так не спрашивал. — А у тебя спросил, потому что уверен, ты здесь ни при чем. Просто хочу, чтобы образцы были взяты у всех. И раз уж у нас зашел этот разговор, я тебя попрошу хранить это в тайне. Не надо никому говорить насчет образцов почвы с обуви, хорошо? — Хорошо, я понимаю, — кивнул охранник. Не успел Гуров выйти из будки, как увидел спешившего к нему управляющего Косолапова. — Мне сказали, что вы перед ужином меня искали, — сказал он. — Что вы хотели узнать? — Да я теперь уже и не помню, что хотел узнать, — ответил сыщик. — Представьте, совсем забыл, о чем хотел вас спросить. Так что можете быть свободны. И оставив управляющего в полном недоумении, он не спеша двинулся к дому. Было уже очень поздно, настала ночь, пора было ложиться. Но перед сном Гурову хотелось подвести итоги дня, поговорив со Стасом Кричко. Друга он нашел в той самой беседке, в которой они сидели накануне. Тот что-то читал в телефоне. Но, увидев Гурова, решительно засунул телефон в карман и сказал. — Угу. Ты тоже, как видно, хочешь перед сном обменяться мнениями, как и я. Давай побеседуем. Скажи мне, зачем... — Нет, погоди, — прервал его Гуров. — Да, мы побеседуем, но только не здесь. У меня такое ощущение, что в этой усадьбе меня все время подслушивают. — А где тогда? Может, погуляем в парке? — Нет, там тоже за каждым кустом чьи-то уши торчат. Пойдем наружу, за ворота. Вот когда вокруг за 100 метров никого не будет, тогда можно спокойно говорить. И два сыщика направились к выходу. Охранник Княжевич открыл им калитку, и они отправились прочь по дороге. — Вот, теперь я готов ответить на все твои вопросы, — сказал Гуров. — Вопрос, в общем, только один, — откликнулся Кричко. — Вопрос такой. Это ведь все розыгрыш насчет раскрытого дела. Ты же на самом деле не думаешь, что эти два охранника, которых мы даже в глаза не видели, организовали этот камнепад? — Отвечу тебе совершенно искренне, мой друг Стас. — отвечал Гуров. — Да, это мое заявление нельзя воспринимать серьезно. Да, это понарошку. Можешь считать, что я отвлекаю внимание противника, усыпляю его бдительность. Так я и думал, с удовлетворением произнес Кричко. Но ты хоть бы меня предупредил, а то я даже не знал, что отвечать, если вдруг меня об этих охранниках спросят. Значит, ты точно не думаешь на этих Крутякова и Колесова и их шефа Коршунова? Нет, конечно, отвечал Гуров. Ну, сам подумай. Как можно организовать такое хитрое преступление, которое выглядит как несчастный случай, не имея своего информатора, а лучше даже сообщника в усадьбе? Между тем, ничто не указывает на связь этих двух охранников с кем-то из живущих здесь. Да и не похоже это убийство на те, какие обычно совершают такие вот головорезы. «Значит, ты усыпляешь бдительность противника», — хмыкнул Кричко. «И кто же этот твой противник? Кого ты подозреваешь всерьез?» «Пока никого однозначно», — отвечал Гуров. «Но я уверен в одном. Преступник живет в усадьбе. Это один из тамошних обитателей. Больше всего подозрений у меня вызывает управляющий. Этот человек явно что-то скрывает. Его несколько раз видели за пределами усадьбы, в лесу. И он не мог найти правдоподобного ответа на вопрос, что он там делал. Нечего ему делать в лесу, это точно. В день убийства он зачем-то дважды появлялся возле дома, хотя и отрицал это. Почему он врал?» «Ну, подожди, Лев, у тебя концы с концами не сходятся», — отреагировал Кричко. «Если в момент убийства управляющий находился в усадьбе, значит, у него имеется алиби. Его не было на тропе, он не спускал камнепад на гуляющих». «Да, это похоже на специально организованное алиби», — согласился Гуров. «И это как раз говорит против Косолапова. А его присутствие в усадьбе в момент убийства свидетельствует о том, что у него есть сообщник. Кто он? Этого я пока не знаю. Также я не знаю, каков мотив этого преступления. Не знаю, но догадываюсь. Скорее всего, управляющий растратил деньги своего хозяина, и теперь ему нужно скрыть эту трату. Но чтобы точно выяснить этот момент, нужно проверить финансовое состояние усадьбы. А как только я начну проверять финансы, управляющий сразу поймет, что я его подозреваю». «Ну и что с того?» — Кричко пожал плечами. «Пусть поймет. Что он сделает в таком случае?» «Не знаю. Может, сбежит, а может, попытается уничтожить какие-то улики. В общем, проверка финансов у меня значится в плане. Но сначала я хочу дождаться результата анализа образцов почвы с обуви всех здесь живущих. Этот анализ должен дать очень многое. Когда мы узнаем, кто бывал на вершине той горы, откуда сошла лавина, мы узнаем людей, причастных к преступлению. Результат анализа мне обещали уже завтра. Так что я не очень обманывал Бурилкина и остальных, когда говорил, что я близок к раскрытию этого преступления. Я действительно близок к цели. Только подошел к ней не с той стороны, какую всем показал».